Глава пятая. Валик, да веник, да 100 рублей денег. «Мой?» — продолжала изумляться Рита, а мысли тем временем лихорадочно скакали. «Так, если она не найдется, то квартира достанется Надюшке и Ване пополам, потому что ее собственность, а Сенька отпал в полуфинале. Или продадут и поделят, или что там еще, разберутся немаленькие. А она, значит, получит огромный дом в аварийном состоянии, в котором встречаются отдельные антикварные предметы в отличной сохранности. Наверное, можно будет продать часть имущества и вложиться в ремонт?» «Скажи-ка мне, Валя», — начала она и не поняла, чего таращится мужик. «Кто?» — он смотрел на нее, не мигая. «Ах, простите, Валентин, не знаю, как вас по батюшке», — поправилась Рита. «По кому?» — он продолжал тормозить. «Как звали вашего высокочтимого отца?» «А мне откуда знать? Я и кошку-мать свою очень плохо помню. Давно это было, да и бросила она меня. Я бы концы отдал, если б не господин Гийом. Он меня подобрал, выкормил с пальца и сделал духом-хранителем этого дома». «Ври, да не завирайся. Какой из тебя дух? Духи бесплотные, а ты весьма упитанный». Рита осторожно тронула его за бок. «Я тебя в руках удержать не смогла вчера. Такой был толстый. И сейчас, знаешь, тоже не маленький. А ты говоришь дух». Кот Валентин ухмыльнулся и исчез. Вот прямо исчез, ничего не осталось, ни усов, ни манишки. «Если вам, дорогая госпожа Маргарита, так удобнее, извольте». Котский голос прозвучал из пустоты особенно ядовито. «Полтергейст», — выдохнула Рита. «Прекратите обзываться, ясно? Я понимаю, что вы выросли и прожили всю жизнь среди людей диких и неразвитых, но это не повод уподобляться им и здесь». «Чего это диких и неразвитых?» — не поняла Рита. — Чем тебе люди не угодили? — Потерся я там среди людей, пока вас искал. Послушал, как вы все разговариваете. И как вы на работе с сослуживцами говорите, послушал. И как дома с мужем тоже. Ну да, на работе бывает, что и матом, когда непонятливые сотрудники производят очередной косяк. Или фотографии конца 19 века, подлинники, приклеивают к паспорту на двусторонний скотч. Или рушник крепят на стену гвоздем, берут и прибивают, прям насквозь. А про бардак в документации и говорить не приходится. Их убить после такого хочется, не только обматерить. «Не мы такие, жизнь такая», — отрезала Рита. «На работе у меня вредные условия и сотрудники остолопы. А муж вообще уже бывший, причем по его желанию, сам захотел. Ему от меня только пожрать и надо, а все остальное от девок молодых. Они его кормить не разбежались и носки его стирать. А потрахаться? Совсем, понимаешь ли, Валя, уважением. Вот ты бы стал такое терпеть, только честно». Пустота вздохнула. «Да нет, наверное, не стал бы. Только, госпожа Маргарита, могу я вас попросить?» «Попробуй», — кивнула она. «Не называйте меня этим прозвищем, пожалуйста». «И как же тебя называть? Полным именем? И даже ласково никак не сократить?» — не поняла Рита. «Ласково сократить?» — не понял духа кот. «Вот я, конечно, по паспорту Маргарита, да еще Михайловна, но так ко мне только на работе обращаются, и то из соседних отделов. А вообще меня зовут Рита, и ко мне, мил друг, пожалуйста, на «ты». Я всяких этих неоправданных церемоний не люблю. А ты не хочешь быть Валей? Могу еще что-нибудь придумать. Будешь Валиком. Валик да веник да 100 рублей денег». И хорошо, если денег, а не убытку. Почему-то вдруг вспомнилась детская присказка про барыню-мадам и что там у этой мадам с собой было. Воздух рядом поперхнулся. «Кем-кем?» «Ну, не Валя, а Валик. Валичек, если угодно. Валечка». Воздух молчал. Очевидно, переваривал. Потом осторожно спросил. «И что это значит?» «Что-что? Что мы друзья?» — усмехнулась Рита. «Ну, хорошо». Он проявился вновь в человечьем облике и неуверенно ей кивнул. «Вот и славненько», — кивнула Рита. «А теперь рассказывай, что там за темная история с этим домом? Где хозяева и при чем тут я? Понимаешь, я убеждена всей своей жизнью, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и хочу узнать, куда сую голову, прежде чем что-то обещаю». «Похвально, госпожа Маргарита», — кивнул Валик. Она тоскливо вздохнула. «Ох, Валентин, Валентин, чучело ты хвостатая. Ладно, хочешь, буду тебе госпожа. Как говорится, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Так вот, что там про дом?» «Так я же положил вам договор», — не понял кот. «Неужели вы его не прочитали?» «Договор?» — не поняла Рита. «Какой еще договор и куда положил?» «Так рядом с вами», — он кивнул куда-то на кровать. Рита поднялась и отдернула занавески, оглядела простыни и подушки и рядом с подушками, с противоположной стороны кровати, и вправду увидела бумагу, плотную, желтоватую, совсем не похожую на листы А4 для принтера. И текст на ней был написан, не поверите, чернилами. Рита несколько мгновений смотрела на замысловатую вязь и не могла ничего понять. А потом вдруг раз, и непонятные закорючки сложились в буквы. «Я, Гийом Бодуан, передаю этот дом и все, что в нем содержится, госпоже Маргарите в полное владение, с тем, чтобы она смотрела за домом, содержала его до самой своей смерти и передала в заботливые руки наследников». Что, и все? Впрочем, была еще подпись, размашистая закорючка, даже с брызгами вокруг первой буквы. «А где сказано, что госпожа Маргарита — это я?» — нахмурила брови Рита. «А вы подпишите своим именем, и оно там будет», — умильно улыбнулся кот. «Что значит смотреть за домом?» — продолжала спрашивать Рита. «Это значит спасти его от разрушения и от грязных посягательств людей, не имеющих на него никакого права», — с готовностью пояснил кот. «Да как я это сделаю-то? Я тут не знаю никого и ничего». «А я представлю вас всем нужным людям», — поклонился кот. «Вам придется съездить в город к нотариусу господину Буасси, чтобы подтвердить свои права на владение домом господина Гийома. Вы покажете бумагу, я подтвержу вашу личность, но, впрочем, все знают, что неподходящая особа не сможет подписать такую бумагу». «Съездить в город? И далеко до того города?» «Полчаса», — с готовностью подсказал кот. «А на чем ехать? Что-то я не вижу здесь поблизости никакой остановки транспорта». «Так есть экипаж», — сообщил кот. «А коней найдем?» «Да где ж найдем-то? И каких коней? Я ничего не знаю про коней. Ни чем кормить, ни как ухаживать». «Это решится, не волнуйтесь так, дорогая госпожа Маргарита. В этом доме можно решить все». «Да как можно-то? Что ты мне тут зубы заговариваешь? Бумажку какую-то подсунул, и только-то. Как мы с тобой будем эту хламину ремонтировать? Есть ли деньги на ремонт? Или придется вилки продавать и горшки золоченые? Чем питаться, если до города полчаса неизвестно на чем? И еще кони какие-то». «Дорогая госпожа Маргарита», — кот сделался несчастным. «Понимаете, здесь все не так, как вы привыкли. Но вы справитесь, я уверен, что справитесь. Я долго за вами наблюдал. И вам понравится, не может не понравиться. Вы поймете, как это действует, но чтобы понять, вам нужно подписать эту бумагу. Тогда магия дома вступит в силу, вы сможете менять здесь все по своему усмотрению, а дом возьмет под защиту вас и всех, на кого вы укажете». Рита молчала. Вроде и хочется, и колется. Но где она еще найдет такой дом, хотя бы и в аварийном состоянии? Такие дома большие миллионы стоят. А убраться? Ну что, мало она в своей жизни убиралась, что ли? И никаких домов ей за это не обещали. «А ночевать здесь или домой ходить можно?» — уточнила она. Кот вздохнул. «Домой — это туда, к вам? К вашему, как вы говорите, бывшему мужу?» «Ну?» — кивнула Рита, не понимая, куда он клонит. «И к сыну. Сын у меня, прямо сказать, беспомощный». «А вы уверены, что сможете оттуда вернуться?» «Я вот нет. И, может быть, уже пора дать вашему сыну шанс стать самостоятельным мужчиной?» «Не сможет вернуться?» «Эх!» «Ладно, подпишу». Рита достала из своей сумки ручку и хотела было уже поставить подпись, но кот остановил ее. «Подождите, госпожа Маргарита, вот это для вас». И у него на ладони вдруг появилась чернильница и перо. Самое настоящее гусиное перо. Рите случалось держать такое в руках, но вот чтобы прямо вместо ручки... «Ручка аккуратнее», — нерешительно сказала она. «Наверное», — не стал спорить кот, — «но для скрепления подписью магического документа и все остальное должно быть соответствующим». «Ладно, ну что она теряет? Наверное, ничего». Рита взяла перо, обмакнула в чернильницу, аккуратно стряхнула лишние капли, угнездила документ на коленях, но кот ловко подсунул под него какую-то дощечку. «И впрямь так удобней». «Подпись и расшифровка подписи, так?» — уточнила она у кота. «Как вы обычно подписываете важные документы, так и делайте», — кивнул он. Рита поставила подпись, а в скобках принялась расшифровывать. Чернила на кончике пера закончились в тот момент, когда она выводила «Маргарита», даже не дойдя до отчества и фамилии. Пришлось макать заново, стряхивать и вот это все. К слову, чернила были красными. В итоге подпись «Маргарита Михайловна Мерзликина» вышла кривоватой, но уж как есть. И стоило ей вывести последнюю букву, как прямо под ее каракульками появились четкие ровные буквы такого же красного цвета, как будто проступили изнутри листа. «Гийом Бодуан». А внизу на улице что-то грохнуло.